на всю жизнь запомнил эти слова матери. И с детства приучился не унывать, что бы там ни случилось, что бы ни произошло, смотреть весело и бодро. Он помнит, как однажды притащил в дом цветное стекло, найденное на берегу. Через него весь мир казался розовым и прекрасным. «Вот так, Изенька», — сказала мать, посмотрев через это стекло на старое гнилое дерево, торчащее перед окнами. «Я тебя умоляю, пусть такое стеклышко будет у тебя на душе, и чтоб ты был здоров, деточка». Мать придавала семье и всей их жизни розовый настрой, бодрость и оптимизм. В любом трудном случае она восклицала: «Ай, вы мне говорите, я вас умоляю, а кому легко? И чтоб вы знали, бывает еще хуже. Ты, Изенька, учись и не изображай из себя бандита. У тебя ж есть голосок, так чтоб он жил, и чтоб он был здоров, и чтоб ты был здоров, сыночек». И сыночек был здоров, в самом прямом смысле. Болел только свинкой да корью. И еще однажды перекупался, 2 дня знобило, и голос у него креп и развивался. Для развития голоса он специальную игру придумал, соревнование с морем. Иська остановился на берег и тянул ноту, стараясь перекричать волны, дотянуть до 9-го вала. «Ух!» — отзывалось море. Затягивал Иська. «Ух!» — грозилось море. Дружки поначалу удивлялись, посмеивались, попом называли, а потом заинтересовались. Сидели поодаль и судили это необычное соревнование. Им любопытно было, кто ж кого, Иська или море. А потом хвастаться Иськой начали. «У нас хлопец есть, море переорать может. Чтоб мне не сойти с этого места, чтоб у меня глаза на затылок вылезли». В школе Иська пел в хоре, а позже самостоятельно, на школьных праздниках. Его даже один оперный певец, друг учителя пения, приходил слушать. Такое не забывается. Он уже всерьез подумывал о поступлении в консерваторию, но тут в 8-м Б появилась Сонечка. Темно-карие глаза под густыми бровями, на них нельзя было не смотреть. «Ты поешь?» — первой спросила Сонечка. «Приду на берег послушать». Так с Иськой еще никто из девчонок не говорил. Иська пришел на берег, сел на камень, уставился вдаль. По ровной черте горизонта полз корабль, как муха по бумаге. Солнце окуналось в воду, оставляя за собой ярко-палевый хвост. Сонечки не было. Только тут Иська вспомнил, что они ж не договорились о времени. Может, она уже и была, подождала и ушла. Ему сделалось почему-то жаль, что встреча не состоялась. Чтобы заглушить возникшую в душе грусть, он тихонько начал петь. «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю?» Хрустнула галька. Иська обернулся, за спиной стояла Сонечка. Темно-карие глаза под густыми бровями смотрели прямо в его глаза. «А неплохо», — сказала она, и смело подсела рядом. Иська почувствовал рукой ее плечо, хотел отодвинуться, но какая-то сила, как магнит, удержала его. Минуту он сидел как завороженный, не смея ни двинуться, ни слова сказать. «Ну, пой же», — попросила Сонечка, — «честное слово, неплохо получается». Иська пел как никогда, не голосом, а сердцем. И море на этот раз не шумело, не билось волнами о берег, будто тоже слушало его песни. «Очень даже гарненько», — сказала Сонечка. «Хороший голос — это радость». И неожиданно заключила: «Я тоже хочу пользу приносить, а потому пойду в медицинский». С этого все и началось. Иське вдруг тоже захотелось туда, где будет Сонечка. Нет, он не бросил петь и выступал на вечерах, и продолжал учиться вокалу, но уже не думал о консерватории, а думал о медицинском институте. «Тоже неплохо», — одобрила мама, узнав о его желании. «Я тебя умоляю, не меняй решение, и чтоб ты был здоров».